Антон Медведев, 2012. Хроника апокалипсиса. Глава первая. За все годы их дружбы он никогда не видел Максима пьяным. Поэтому теперь, открыв дверь и увидев за порогом нетвердо стоящего на ногах друга, Алексей понял, что-то случилось. «Привет!» – вдохнул на него перегаром Макс. «Впустишь?» «Привет, Макс. Входи, конечно». Он отступил в сторону. «Что-то случилось?» «Держи». Вместо ответа Максим сунул ему в руки пакет. В нем звякнули бутылки. Разувшись, друг снова взял пакет из рук Алексея. «Пошли, пивка глотнем», — предложил он. И слегка пошатываясь, первым направился на кухню. Оказавшись там, гость вытащил из пакета 4 бутылки пива. Затем тяжело опустился на стул. Взяв одну из бутылок, потянул за хвостик крышки. Та открылась с громким щелчком. Пил Максим прямо из горлышка, запрокинув голову. Его угловатый кадык ритмично двигался в такт глоткам. Все это время Алексей смотрел на Макса, сидя напротив и пытаясь понять, что с ним случилось. Видеть Максима пьяным было тем более странно, что он работал водителем автобуса, а потому не пил вообще. Вот друг детства удовлетворенно вздохнул, поставил бутылку на стол. Хмуро взглянул на Алексея. «Уволили?» – догадался тот. Только так можно было объяснить причину столь подавленного состояния Макса. «Меня, что ли?» – невесело усмехнулся друг. «Сам ушел». Что-то начало проясняться. Наверняка с начальством подцапался. Алексей открыл бутылку и отхлебнул глоток пива. «Да при чем здесь мое начальство?» – поморщился Максим. «Они к этому вообще не имеют никакого отношения. Не в них дело». «Тогда в чем? Давай, не тяни, выкладывай». «Эх, Леха, Леха!» Друг детства снова приложился к бутылке. Поставив ее, вновь взглянул на Алексея. «Ничего ты не понимаешь. Не взяли они меня, понимаешь? Не взяли». «Кто не взял? Куда не взял?» Алексей потихоньку начал терять терпение. Половина восьмого вечера. Через 15 минут начинается матч Лиги Европы. Хотелось бы его посмотреть. Пригласил бы и Макса, но он не любитель футбола. Некоторое время друг молчал, задумчиво глядя на него. Потом вздохнул. «Посмотри в окно. Скоро всего этого не будет. Ничего не будет. Понимаешь?» Алексей глянул в окно, потом снова перевел взгляд на друга. «Что ты имеешь в виду?» «Ты знаешь моего тестя?» — вместо ответа спросил Максим. «Трофимыча, что ли?» — уточнил Алексей. «Генерала?» «Ну да. Он же всегда ко мне хорошо относился. Мы с ним ладили. Даже после того, как с Людкой разбежались». «Ну и?» — друг ответил не сразу. «Месяца 3 назад, — начал он после долгой паузы, — Трофимыч мне рассказал одну занятную историю. О том, что в их ведомстве составляют списки людей, подлежащих эвакуации в случае наступления чрезвычайной ситуации. Сказал, что он сам уже в списке. Ему по должности положено. Сейчас оформляет жену и дочь. И так как мы с Людкой официально брак еще не расторгли, он может и меня внести в список». «И зачем все это? На случай войны?» «Вот и я его примерно о том же спросил». Макс снова приложился к бутылке. «Тогда он мне и сообщил, что дело не в войне, а в надвигающейся катастрофе». «Хм, очередной Армагеддон», — усмехнулся Алексей. «Ты зря смеешься», — не разделил его веселье друг. «На этот раз все очень серьезно. Трофимыч сказал, что все, кому надо, об этом давно знают. Уже и убежище специальное строится. В наиболее безопасных местах. Какие-то уже построены. В одном из них он даже побывал с инспекцией. Таких убежищ не так много, но вся верхушка выживет. Все начальство, все чиновники и прочая сволота». Максим тихо выругался. «Простых людей будет мало, только те, без кого не обойтись. Кто-то должен же будет их кормить, лечить, убирать за ними. Тесть говорил, что еще год назад Место в ковчеге можно было купить за 100 тысяч баксов. А сейчас и за 500 уже не купишь. Человек вроде него может взять с собой ближайших родственников, но не более 5 человек. Вот Трофимыч и решил меня вписать по старой памяти. Пришел ко мне, все рассказал. Дал заполнить анкету. Там почти 500 вопросов было. Подсказал, как правильно отвечать. Ну, значит, заполнил я все. Сдал он анкету по инстанции. Рассматривали ее больше 2 месяцев. За это время мы с ним много обо всем говорили. Он рассказывал мне о том, что происходит, как страна готовится к катастрофе. «Так ты это все действительно серьезно?» «Вот балда!» — вырвалось у Макса. «Я тебе когда-нибудь врал?» Тут он был прав. Вранья за ним не водилось. Алексей нахмурился. «Ну и о какой катастрофе идет речь?» — спросил он. «О глобальной. Ну неужели ты сам не видишь, куда все катится? Сколько стало ураганов, землетрясений, цунами? Это ведь в десятки раз больше, чем еще 20 лет назад. И нарастание всех этих процессов идет по экспоненте». Было как-то странно слышать в устах друга, никогда не питавшего склонности к математике, столь заумные слова. Алексей даже усмехнулся. Было ясно, что Максим пересказывает то, что услышал от генерала. «Можешь сказать, что будет конкретно?» – поинтересовался он. «И когда?» «Да кранты нам всем будут. Понимаешь, кранты!» Максим влил в себя из бутылки остатки пива. «Снесет здесь все нахрен. Все эти высотки посыплются, как карточные домики, при первых же сильных толчках. Трофимыч говорит, что в пределах устойчивости 8 баллов. На больше они просто не рассчитаны. А учитывая, как у нас строят, где цемент украдут, где еще на чем их сэкономят, здесь вообще останутся одни развалины». «Ну, выбежим, если что, на улицу», — пожал плечами Алексей. «Ага», — криво усмехнулся друг. «Это ведь только начало, Леха. Будут ураганы, наводнения. Людям просто негде будет укрыться. Кто в низинах и на равнинах, тех затопит. Тесть говорил о прогибах земной коры. О том, что сюда хлынут воды Ледовитого океана. Москву затопит. Океанская вода дойдет до Черного и Каспийского морей. Останутся только островки возвышенностей. Те, кто попытаются спастись от воды в горах, погибнут от землетрясений. Там они будут очень сильными. Плюс добавь сюда хаос, голод, инфекции, заражение воды и воздуха всякой гадостью с химических и прочих заводов. Трофимыч говорит, что хорошо, что если после этого выживет хотя бы 30% населения. Но ведь это всего лишь предположение». «Да какие предположения, Леша? Это уже почти реальность. Сейчас уже спорят только о том, какой силы будет катаклизм. Сразу нам всем будет кранты. Или это будет происходить постепенно? Сейчас 10-й год. Пик катаклизмов ожидает в 12-м, ближе к осени. 2 года, Леха. А может быть и меньше. Никто ничего толком не знает, когда это все начнется. Ну, по крайней мере, чемпионат мира по футболу посмотреть успеем», — пошутил Алексей. Максим не улыбнулся. «Ты все еще мне не веришь?» — вздохнул он и открыл 2-ю бутылку. «Все правильно. Макс пришел с похмелья и несет какую-то чушь». Он глотнул пиво. «Только все это правда, Леша. Правда, понимаешь? И из-за этого ты надрался?» «Не из-за этого. Просто мне отказали. Они не взяли меня, понимаешь?» «Че? Родословная подкачала?» — снова пошутил Алексей. «Да какая нахрен родословная?» — поморщился друг. «Людка, сука, проболталась на собеседовании, что мы с ним разводимся, и уже год как не живем вместе. Меня и завернули. Трофимыч злой как черт. Говорит, что если бы она не была его дочерью, сам бы удавил эту стерву. Вся, говорит, в мать пошла. Такая же змеюка. Вчера мы как следует с ним вечерком посидели у меня. Он переночевал. Сегодня с утра похмелились. Здесь в какую-то часть поехал. Но я вздремнул немного, пропустил стопарик. Здоровье поправить. И к тебе. Ну так 2 года все же впереди, чего расстраиваться? Может, конец света еще отменят? Не впервой. Дурак ты, Леха. Эта катастрофа неизбежна, понимаешь? Но почему она вообще должна произойти? Для такой катастрофы должна быть какая-то серьезная причина. Не может вдруг ни с того ни со всего произойти катастрофа. Если, конечно, речь не идет о падении какого-нибудь астероида. Астероида не будет. Тесть говорит, что Земля просто изменит угол наклона. И этого будет достаточно, чтобы все погубить. Твой тесть бредит, усмехнулся Алексей. Он представляет, какая у Земли масса. Какой момент инерции. Какая нужна сила для того, чтобы изменить угол наклона. Ты возьми велосипедное колесо, раскрути его. Ну и попробуй наклонить, держа за ось. Это ведь прогнозы не тести, Леша. Это прогнозы серьезных ученых. Тесть мне объяснил так. Возьми два яйца. Вареное и сырое. И крутани их. Сырое становится почти сразу. Вареное же будет спокойно крутиться. Наша Земля – это именно сырое яйцо. Под тонкой корочкой земной коры находится жидкая магма. Внутриземное ядро. И это ядро может двигаться под влиянием разных сил. Таких, например, как гравитация Солнца и Луны. Причем оно не просто может двигаться, а двигается. И это приводит к тому, что даже длительность суток каждый год возрастает на 1-2 секунды. Еще 20 лет назад этого не было. Земное ядро уже не находится в центре и продолжает постоянно смещаться. И почему оно смещается? Этого я не знаю. Есть, наверное, какие-то причины. Та же Луна влияет, Солнце или что-нибудь еще. Проблема в том, что очень скоро его смещение достигнет критической точки. И тогда Земля просто выйдет из равновесия и опрокинется. Миллионы лет крутилась себе спокойно. А тут вдруг возьмет и опрокинется. Алексей отхлебнул пиво. Не верю я в подобные байки, Макс. Даже если твой тесть считает, что все так и есть, он ошибается. Наверняка за всем этим просто стоит чье-то желание нагреть руки. Сам же говоришь, какие суммы платят за место в этом вашем ковчеге. Ковчег не один, их много. Ну а насчет того, что Земля миллионы лет крутилась спокойно? Я ведь тоже скептик, Леха. Поэтому старался проверить то, что узнал от тестя. Я порылся в библиотеках, в интернете. Время у меня было, пока заявку рассматривали. И кое-что накопал. Ты знаешь о том, что в Египте были найдены древние стационарные солнечные часы, непригодные для измерения времени там, где они находятся? Ученые сделали вывод, что часы ошибочные, что их строители просто ошиблись в расчетах. Но это наивное объяснение. Часы правильные. Просто Египет в те времена находился совсем на другой широте. Испортились эти часы только после того, как Земля изменила свой наклон. Такие события уже бывали, понимаешь? И теперь это произойдет снова. А я тут анекдот недавно слышал, сообщил Алексей. Каждые 50 тысяч лет ученые всего мира собираются вместе и строят большой андронный коллайдер. Ты меня не слушаешь, Леша. Помяни мое слово. Однажды ты об этом очень пожалеешь. Макс, не обижайся. Я ведь слушаю. Ну да, вижу, как ты слушаешь. Да меня только за то, что я тебе обо всем рассказываю, уже к стенке могут поставить. А ты? Одарив Алексея унылым взглядом, Максим снова приложил свои бутылки. По законам военного времени, не удержался Алексей. Потом, встретившись взглядом с Максом, примирительно поднял руки. Ладно, все, молчу. Дебил. Макс поставил бутылку и поднялся из-за стола. И он еще меня пьяным считает. Ну тебя к дьяволу. Он направился в прихожую. Да ладно тебе, Макс. Я ж пошутил. Ну, стой, говорю. Макс не остановился. Алексей поспешил за другом, но успел увидеть лишь закрывающуюся дверь. Похоже, Максим даже не стал завязывать шнурки на кроссовках, стремясь поскорее уйти. «Вот черт!» – выругался Алексей, коря себя за несдержанность. Пришлось пойти в гостиную за телефоном. Увы, сотовый телефон Макса оказался отключен. Бежать за другом Алексей не стал, пусть отдохнет, проспится. А завтра вечером он сам к нему придет, там им поговорят. Сейчас же его ждет футбол. Вздохнув, Алексей поспешил к телевизору. В следующие 3 дня он дважды наведывался к Максиму, но того всякий раз не было дома. Телефон другу по-прежнему не отвечал. Как обычно, в 5 часов вечера он закрыл свою мастерскую. Уже 7-й год Алексей занимался ремонтом и сборкой компьютеров и отправился домой, думая о том, что надо все-таки сходить к Максу, постараться его застать. Нехорошо как-то получилось. И даже обрадовался, увидев друга, скучающегося на скамейке у своего подъезда. «Привет!» – первым поздоровался он и протянул Максу руку. «А я через час собирался к тебе. Два раза уже ходил. Тебя не было дома». «Здравствуй», – сухо ответил друг, поднявшись ему навстречу. «Я сам пришел. Зайдем к тебе?» «Конечно. Может, я пивка возьму?» «Обойдемся», – отмахнулся Максим. Сегодня он был трезв, как стеклышко. Разве что выглядел все так же хмуро. Несколько минут спустя они уже сидели в гостиной, удобно расположившись в креслах. Максим был все такой же невеселый. «Ты извини, что в прошлый раз я тебя не дослушал», – произнес Алексей. «Просто уж очень как-то несерьезно все это звучало. Надеюсь, ты шутил о конце света». «Я говорил правду». Максим несколько секунд помолчал. «Все это произойдет, Леха. Изменения уже идут. С каждым месяцем их будет больше и больше. Затем в какой-то момент все это усилится в десятки раз. И тогда уже что-то делать будет поздно. Собственно, я именно поэтому к тебе пришел». Друг снова немного помолчал. «Я послезавтра улетаю, Леха. В Сибирь. Квартиру уже продал. Отправил кое-какие вещи. То, что может пригодиться. Пришлось указывать липовый адрес. До востребования контейнер не принимали». Он впервые за время их разговора слабо улыбнулся. «Перехвачу его уже на месте». «Ты действительно решил уехать из Москвы?» — не поверил Алексей. «Жалеть же потом будешь». «Не буду. Пожалеют все те, кто здесь останется». «Ну хорошо, а почему в Сибирь? Там будет безопасно?» «Там тоже будет плохо, но не так, как здесь. Будет потоп. Может быть, даже сильнее, чем здесь. Но потом вода уйдет. Людей там гораздо меньше. Именно поэтому выжить будет проще. У меня еще есть 2 года, и я хочу успеть построить надежную непотопляемую лодку. Даже не лодку, а 10-метровую закрытую спасательную платформу, круглую, с балластом. Им будут служить питьевая вода и запас угля. Примерный проект я уже разработал. Этой платформе не будут страшны никакие шторма. В ней можно будет прожить несколько месяцев, пока не уйдет вода. Да и потом она сможет долгое время служить домом». Максим был мастеровитым человеком, поэтому у Алексея не возникло сомнений в его способности построить такую лодку. Тем не менее, сама идея казалась ему абсурдной. Продать квартиру в Москве и вложить деньги в строительство какой-то лодки в Сибири. От этого попахивало сумасшествие. «Максим, ты не обижайся, но это безумие», — заявил Алексей. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» «Я хотел пригласить тебя поехать со мной», — ответил Максим. «Ты разбираешься в электронике. Вдвоем нам было бы гораздо проще. Да и денег у меня одного на такой проект маловато. Расходы будут большими. Но с твоей квартирой мы бы выкрутились». Алексей даже засмеялся, это было уж слишком. «Прости, Макс, но я не участвую в авантюрах. Я не знаю, что там тебе наплел твой тесть. Может, ему давно пора лечиться. Но это форменное сумасшествие. Пройдет 2 года, ты выстроишь в тайге свою лодку и будешь сидеть в ней, кусая локти, потому что профукал московскую квартиру и зря потратил деньги. Мой тебе совет. Откажись от всего этого, пока не поздно. А тесте направь к психиатру. Ему это явно нужно». Максим ответил не сразу. Какое-то время он сидел, задумчиво глядя на Алексея. «Жаль, что ты все воспринял именно так», — произнес он и тихо вздохнул. «Я все-таки надеялся, что ты мне поверишь. Но раз для тебя это сумасшествие...» Он поднялся с кресла. «Мне бы очень хотелось верить, что катастрофы не будет. Но она будет, Леша. Будет. Понимаешь? Сейчас еще есть время к ней подготовиться. Потом будет поздно. Я вообще не должен был обо всем тебе этом говорить. Но ты мой друг, и я не мог тебя не предупредить». «Спасибо, Макс. Но это все-таки не для меня». Алексей тоже встал. «Да, я это уже понял. Хорошо, я пойду, у меня еще есть дела». Все, что оставалось Алексею, это проводить друга до входной двери. Пока Максим обувался, Алексей стоял рядом, хмуро глядя на него. «Я все-таки надеюсь, что ты опомнишься и вернешься», — произнес он, желая нарушить затянувшееся молчание.